Эмма. Я проверила список. Кажется, купили не те томаты, не черри, но, думаю, сойдет. Могло быть хуже. Я очень разборчива, когда готовлю. Научилась в университете, и с тех пор это моя страсть. «Спасибо», — сказала Хитр, когда я вернула ей список. «Где вы все это раздобыли?» — заинтересовался Бо. «Тут же в округе нет магазинов». «Нет, большую часть Иен купил в Инверноссе и привез на поезде, так проще». «Но кому понадобилось заморачиваться и строить тут станцию?» — спросил Джайлз. «Мы-то добирались на поезде, но железную дорогу явно почти не используют». «Не используют», — согласилась Хитр. «Это любопытная история. В XIX веке землевладелец потребовал от железнодорожной компании, желавшей проложить дорогу через его владение, чтобы они провели сюда ветку и построили станцию». «Получилось, что у него как бы своя собственная железнодорожная станция», — сказал Ник. Хитр улыбнулась. «Это было сделано не ради баловства. Это ведь страна виски. И в прошлом тут повсюду были нелегальные вискарни, а крупные предприятия постоянно грабили. Например, старую вискарню в Гленгоре, тут рядом. До появления железной дороги контрабандистам приходилось полагаться лишь на фургоны, но они слишком медленные, и велика вероятность, что за время долгого путешествия на юг, в Англию, их где-нибудь доостановят. Но поезд — другое дело. Это возможность доставить продукт в Лондон всего за какой-то день. Поговаривали, что проводники были на содержании и в случае надобности закрывали глаза. А некоторые...» Она на миг замолчала, явно для пущего эффекта. «Считали, что землевладелец все спланировал заранее, как только узнал о начале строительства железной дороги. Если вам интересно, то на территории поместья сохранились хижины контрабандистов виски, найдены и обозначены на карте. Их поиски для меня что-то вроде хобби». Я увидела, как Джулиан за ее спиной закатил глаза. Но Ник был заинтригован. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Их разве не все нашли? А сколько их всего?» «О, мы не знаем. Каждый раз я думаю, что нашла последнюю, а потом натыкаюсь еще на одну. На сегодня нашли 15 хижин. Они хитро устроены. Это пирамиды из камней, пристроенные к скалам и заросшие вереском и утесником. Понять, что это пирамида, можно только взобравшись на скалу, снизу ее не разглядеть. Они сливаются со склоном. Могу показать вам парочку, если хотите». «Да, было бы интересно», — сказала Кейти. «Нет, спасибо», — одновременно с ней произнес Джулиан. Повисло неловкое молчание. «Что ж», — Хитр вежливо улыбнулась, но во взгляде, которым она наградила Джулиана, сверкнула сталь. «Разумеется, это не обязательно». Чувствовалось, что она может быть совсем не такой милой и уступчивой, какой кажется. Вот и прекрасно. Насколько я знала, Джулиану слишком многое сходит с рук, словно его внешности и обаяния, которые он включал, когда это требовалось, достаточное основание, чтобы люди спускали ему все его выходки. Обычно Джулиан прибегал к обаянию, сказав что-нибудь особенно ужасное или жестокое, точно прятал жало, показывая, что не имел в виду ничего плохого. Возможно, я просто завидовала. Вот Марк не способен так сразу развернуться. Он-то всегда остается самим собой, смеется не впопад, отпускает сальные шуточки. Понятно, с кем из них двоих большинство людей предпочли бы сесть за стол. Но Марк хотя бы настоящий, даже если иногда это означает по-настоящему скучный. Я прекрасно вижу его недостатки. А Джулиан такой поверхностный. Интересно, что у него внутри? Мои мысли прервал Бо. «А тут невероятно!» — воскликнул он. Так оно и было. Это место определенно лучшее из всех, где мы побывали за последние несколько лет. Впервые за день я почувствовала, что могу, наконец, расслабиться и насладиться окружающей красотой. А заодно погордиться тем, что нашла такой волшебный уголок. Мы находились в гостиной. Два огромных мягких дивана и несколько кресел, красивые старинные ковры, широкий камин с поленницей дров рядом. «Кроме дерева мы используем торф», — сказала Хитр, — «чтобы получше дымило». На верхних полках стеллажей сплошь антикварные книги, изумрудные красные корешки с золотым тиснением, нижние забиты настольной классикой, «Монополия», «Скрабл», «Твистер», «Клудо». На внутренней стене, внешняя целиком из стекла, несколько оленьих голов. Тени от рогов огромные ветвистые, словно отбрасывают их старые мертвые сухие деревья. Стеклянные глаза, как на некоторых картинах. Кажется, что они следят за вами, куда бы вы ни пошли. Злые взгляды устремлены прямо на вас, сверху вниз. Я заметила, как Китти, глядя на одну из оленьих голов, поежилась. Казалось бы, модернистская архитектура и уют несовместимы, но это совсем не так. Огромная стеклянная стена словно растворяется. Между нами и окружающим ландшафтом будто и нет никакого барьера, и можно шагнуть с ковра прямо к озеру, огромному и серебристому в вечернем свете, обрамленному черными силуэтами деревьев. «Ладно», — сказала Хитер, — «а сейчас я вас оставлю, чтобы вы тут освоились. Пожалуйста, выбирайте коттеджи, какой кому больше подходит». Она направилась к выходу, но вдруг остановилась, обернулась и стукнула себя по голове, будто забыла что-то. «Это, наверное, шампанское», — сказала она. «Сомневаюсь, она всего-то сделала два мелких глотка. Я должна сказать вам две вещи, очень важные для вашей безопасности. Если вы планируете более-менее удаленные прогулки, скажем, решите углубиться в лес, ставьте нас в известность. Сейчас все выглядит безобидно, но в это время года погода может измениться в течение часа. Да что там, иногда за несколько минут». «И как именно?» — спросил Бо. «Для него тут надо полагать, как на другой планете. Я слышала, он рассказывал, что 5 лет жил в Нью-Йорке и за все 5 лет покидал город всего раз, потому что боялся что-нибудь пропустить. Вряд ли он большой любитель прогулок». «Метель, внезапный туман, резкое понижение температуры. Все это делает эти места такими потрясающими, но и смертельно опасными, если уж на то пошло. Скажем, если разыграется метель, мы хотим знать, отправились вы в поход или сидите в безопасности своего домика. Кроме того...» — Хитер слегка поморщилась. «В прошлом у нас были небольшие неприятности с браконьерами». «Как это по-викториански звучит», — заметил Джулиан. Хитер выгнула бровь. «К сожалению, ничего викторианского в этих людях нет. Это не романтические герои седой старины, стреляющие дичь себе на обед. У них современное снаряжение для выслеживания добычи и охотничьи ружья. Они могут промышлять даже днем, одевшись в лучший камуфляж, который только можно купить. Чаще действуют ночью. И занимаются они этим не ради забавы. Они продают мясо на черном рынке рестораторам, рога сбывают через eBay или отправляют непосредственно за границу. В Германии на них большой спрос. У нас есть система видеонаблюдения, это, конечно, нам в помощь, но не препятствие для браконьеров». «Они опасны?» — спросила Самира. «О, нет!» — быстро ответила Хитер, сообразив, как все это должно звучать для гостей, полагающих, что прибыли в безмятежную идиллию шотландских гор. «Нет, совсем нет. На самом деле у нас не было случаев браконьерства уже какое-то время. Даг внимательно следит за этим. Я просто хотела, чтобы вы знали. Если увидите незнакомца, сообщите любому из нас и не приближайтесь к нему». Я ощутила, что этот разговор слегка прибил общее настроение. «Мы еще не выпили за приезд!» Я схватила бокал с шампанским. «За нас!» И стукнула своим бокалом о бокал Джайлса. Получилось слишком резко, и Джайлс отскочил, чтобы не облиться. Он повернулся к Миранде и чокнулся с ней. Кажется, сработало. Маленькая цепная реакция побежала по комнате, и от привычности этого ритуала все заулыбались. Вспомнили, что мы приехали праздновать. Вспомнили, как хорошо, нет, замечательно тут.